Народ Украины, поднимайтесь все на помощь Красной Армии. Приближайте день освобождения в каждом селе, в каждом городе. Организуйте партизанские отряды. Все в партизанские отряды. Все на разгром врага. Смерть немецким оккупантам. Печатное, многозначительно проговорил Побережный. Кто подписал? Подпольный обком КПБ Украины. Ну, тогда дело на твердой почве стоит. На твердой. Иван Тимофеевич, дай нам этот документ. Мы его в каждой хате, в каждой надежной хате, как закон, прочитаем. Берите. И Бондарь подал изумленным старикам не одну, а целых три листовки. «Спасибо», — поблагодарил Побережный и строго обратился к остальным. «А попадет, ребята, кто в беду, говорите, нашел в поле, самолет сбросил. Пусть ему полицаи на хвост соли насыплют». Заскрипела калитка, во дворе раздался певучий мужской голос. Человек говорил быстро, заглушая Марийку. Старики принялись прятать листовки. Дверь отворилась, и в комнату, цепляясь за притолку, ввалился подвыпивший Поликарп Сергеянко. — Иван Тимофеевич, голубь сизый, звали? Вот я и явился, как часы, а часы, как трамвай. Подарочек вам. Он вынул из кармана бутылку. Первач горит, да все синим цветом, как синее море, не глубоко, а дна не видать. — А клепки есть у тебя? — резко оборвал Бондарь. — Клепки? — недоуменно отстранился Поликарп. — Где? В бочках с закваской? — Все как из пушки. И холодильник есть. Вот холодильник, всем холодильникам холодильник. Встану, Поликарп, на твоих плечах его разобью, холодильник твой. Иван Тимофеевич так проговорил это, что Сергеенко начал что-то соображать. Разбить не шутка, сделать дороже стоит. За что гневаетесь? Разве я что не так? Все так. Поди сейчас, окати голову холодной водой. Это я летом, как часы. Поликарп, напевая, бросился в кухню, загремел там ведром, кружкой, и вскоре растрепанный и притихший вошел в комнату уже более ровной походкой. — Ты всерьез задумал самогонщиком стать? — спросил Бондарь, поджимая запекшиеся губы. — Люди гонят, и я гоню. Горе залить хочется. На корню оно душу ест, ведь подумай только, где наши дети, где армия наша, вот и глушишь беду сивухой. Колхозную душу вонючей самогонкой заливаешь, так? Больше, чтобы я от тебя таких слов не слышал. Никогда не услышите, с готовностью запел Сергеенко. Синим цветом она у него горит. Не мог успокоиться Иван Тимофеевич. Век больше не загорится. Водичкой разбавишь, съехидничал Побережный. Водичкой, твердо согласился Поликарп и тут же рассердился. Вот и сбили человека. Не сбивайте, я и сам собьюсь. Чтобы ты завтра же свое предприятие в печи сжег, либо в буге утопил. Испалю и утоплю чертову машинерию. «Эх, бессовестный ты человек!» — набросился на него Побережный. «В такое время самогонкой промышляешь. Да ты подумай над этим, тупой своей головой!» Не подумал. Поликарп окинул взглядом комнату, перед ним, как судьи, сидели старики. И вдруг на глазах у него задрожали слезы отрезвления. «Будь она трижды проклята, эта самогонка, чтоб я еще пачкался с нею! Теперь надо каждое зернышко беречь. Так я же и свеклы гнал, чтобы она сгорела. И чего я Степаниды не послушался? А что она? — уже ласковее спросил Бондарь. Все время со мной воевала. Самогонка, говорит, это расслабление души. Старики прощаются с Иваном Тимофеевичем и осторожно расходятся, унося как сокровище первые листовки. На краю села Побережного окликает полицай. «Ты чего, дед, поздно шляешься?» Старик прикидывается глухим и продолжает идти к Бугу. «Эй, заложила? Чего вечером ходишь?» «А, добрый вечер». «Не знаю, добрый ли не пробовал. Куда, говорю, в этакую пору ходил?» «С девками гулял», — сердито выпалил старик. «Разорался, как на отца родного. Откуда ты взялся такой горластый?» «С девками, говоришь, дед?» «Самое время!» — расхохотался полицай и пропустил Побережного. «Тьфу на тебя!» «Репица вонючая, свинячий хвост!» — сплюнул старик, отходя от него. Марта выбирала коноплю на огороде, когда из-за кустов сирени с достоинством выступил Лефер Сазоненко. На нем были черные штаны и многокарманный френч, сшитый на немецкий образец. Под носом чернела полоска усов, на рукаве повязка. На френче и фуражке понатыканы пуговицы. Гоня перед собой тощую тень, он подошел к женщине. «Трудишься, товарищ бригадирша?» «Тружусь, господин полицай», — процедила сквозь упрямо поджатые губы Марта. «Господин старший полицай», — поправил Лефер и расхохотался. «Не все же вам старшими быть?» «Перемололось ваше, половой по ветру унеслось, костями желтеет в полях, а наша, слава богу, сияет, как паникадила». «Чадит, а не сияет, лихоманка, тебя возьми!» — раздался сзади голос тетки Дарки. «Ты мне тут, бабка, не занимайся агитацией. За эти штучки теперь и на веревке культурно дрыгают ногами. Занятие невеселое, но некоторым на пользу», — снисходительно разъяснил Сазоненко. Он не рассердился, самодовольство так и сочилось из его глаз. Узенькое личико лоснилось. Он упивался своей властью и своей закругленной, утыканной колючками коварных намеков речью. «Но чего ломаешься? По вчерашнему дню тоскуешь? Не советую. Лучше смотайся-ка в хату, да вынеси мужу что-нибудь. Да живо, пропеллером!» «Заходите, пожалуйста, господин полицай», — ядовитым голосом приглашала Дарка. «Господин старший полицай», — невозмутимо поправил Лефер, копируя своего шефа. «Просим, просим, господин старший полицай. Может, погостите у нас? Так и сыпничок на счастье, как говорится, подхватите». «Какой сыпничок?» — насторожился Лефер. «Да так... Нина больная лежит. Заходите». «Очумела старуха?» Выражение самодовольства сползло с узкого лица Сазоненко, и на нем шевельнулись тени страха и брезгливости. Полицай осторожно попятился от женщин. «Так что, бабы, не бывать нам сегодня сватами. А нам с тобой, Марта, попозже, когда Нина выздоровеет, надо серьезно поговорить. Мы уже наговорились. Гляди, так ли?» Голос Лефера звучит угрожающе. «Так, я не такой злопамятный, как ты, могу и пособить, но могу и в такой узел связать, что каждая косточка 13 раз бечевкой скрутится, а потом лопнет». Лефер обозлился, и глаза у него стали пустыми. «Пропади ты с глаз». Марта произносит это с такой тоской и ненавистью, что полицай поворачивается и поспешно выходит на улицу. За ним покорно волочится еще более вытянувшаяся тень. «Съел?» — злорадствует тетка Дарка. «Слизняк, оборотень. Ну, напугала я его. Десятой дорогой, как говорится, будет теперь нашу хату обходить». «Вы и меня сперва, пока я не поняла, напугали. И не берет его нелегкая паразита». Марта Сафроновна, на огород влетает запыхавшись раскрасневшаяся Ольга. Она проворными ручонками обхватывает ноги Марты, откидывает голову и смотрит на нее снизу вверх. «Что, доченька, что, — говорит свитка маленькая?» Марта поднимает девочку и ласково привлекает ее к себе. Из груди вырывается вздох жалости, вокруг рта собираются горькие морщинки. «Дедушка велел, чтобы вы к нему пришли», — говорит девочка, обдавая Марту прерывистым дыханием. «Вы что плачете?» «Да так», — отвечает та, проводя рукой по надбровью. «Что у вас болит?» Глаза девочки смотрят сочувственно. «Душа болит, доченька». «Так и моя мама говорит, когда загрустит. Такое время настало», — говорит она, подражая взрослым. «Ох ты, малышка!» — не удержавшись от скорбной улыбки, восклицает Марта. «Об отце нет вестей?» «Нет». Девочка хмурится и опускает голову.